14. Когда разрушительную волну силы враждебной удается остановить и направить на полезную работу, это победа над тьмой. И тогда ученик достигает той ступени, на которой и темные, и светлые силы начинают ему служить, и уже ничто не может остановить его продвижение по пути в беспредельность. Постепенно расширяется сознание, и проблемы личные, земные, начнут заменяться проблемами космическими, выходящими из рамок текущего момента Земли. Мысль устремляется в будущее, в котором все достижимо. Мысль магнетична, она привлекает из пространства возможности будущих нахождений и прорывает каналы сообщения с дальними мирами, где уже достигнуто то, что еще не достигнуто на Земле. Таким образом, расширяется горизонт видения, и перед человеком ставится уже конкретная задача его эволюции. Психическая энергия, сотрудничество с пространственным огнем, преображение человека и планеты, на которой он обитает, и украсить которую дана ему власть. Много ближайших и неотложных задач по украшению сада земного возникает сейчас перед человечеством, которое в неведении своем и темноте разрушает землю, убивает и отравляет на ней жизнь, и готовит себе ужасную судьбу, если не опомнится и не обратится к светлому созиданию и строительству. Пусть мысли об этом и об ответственности за землю, за свой космический дом, наполняют пространство и достигают, возможно, большего числа сознаний, чтобы поняли люди, что творят они в безумии своем на Земле, как стремятся взорвать и разрушить ее, и тем лишить себя единственного своего прибежища в космосе. Где продолжит свой путь? Где найдет свой приют человечество, если взорвется планета? Для жизни на высших планетах готовы немногие, а приспосабливаться к новым условиям на низших планетах потребуется эоны времен.